Протонная сила. Окислительно-восстановительные реакции предполагают перенос электронов от донора, в данном случае H2, к акцептору, CO2. Готовность молекулы отдавать свои электроны называют восстановительным потенциалом. Это не слишком правильная аналогия, но она довольно проста для понимания. Если молекула хочет избавиться от своих электронов, восстановительный потенциал принимает отрицательное значение. Чем сильнее она хочет это сделать, тем отрицательнее потенциал. Напротив, если атом или молекула жаждут электронов и готовы их отрывать почти отовсюду, то восстановительный потенциал положителен. Можно рассматривать это как притягивание отрицательно заряженных электронов. Кислород хочет захватывать электроны, окисляя любое вещество, у которого он их забирает, демонстрируя свой очень высокий положительный восстановительный потенциал. Все эти понятия на самом деле относятся к так называемому стандартному водородному электроду, но сейчас не стоит об этом беспокоиться. Восстановительный потенциал измеряется в милливольтах. Представьте себе магниевый электрод, помещенный в сосуд с раствором сульфата магния. Магний легко переходит в раствор в виде ионов магний 2+, а отданные им электроны переходят на электрод. Электрод приобретает отрицательный заряд, величина которого может быть рассчитана относительно стандартного водородного электрода, инертного платинового электрода в атмосфере водорода, который погружен в раствор с высокой концентрацией протонов. pH равен 1,1 грамма протонов на 1 литр при 25 градусах по Цельсию. Если магниевый электрод и стандартный водородный электрод соединить проволокой, электроны потекут от отрицательного магниевого электрода к относительно положительному, на самом деле просто менее отрицательному, водородному электроду, в результате чего протоны из кислого раствора будут восстанавливаться с образованием водорода. Магний обладает сильно отрицательным восстановительным потенциалом, минус 2,37 вольт, по сравнению со стандартным водородным электродом. Заметьте, что все эти величины верны для pH, равного нулю. Здесь я указываю, что восстановительный потенциал водорода равен минус 414 милливольтам, при pH равном 7. Это потому, что с каждым повышением pH на единицу восстановительный потенциал становится отрицательнее на 59 милливольт. Важно, что молекула с отрицательным восстановительным потенциалом склонна избавляться от электронов, передавая их любой молекуле с более высоким восстановительным потенциалом, но не куда-либо еще. В этом и проблема H2 и CO2. При нейтральном pH равном 7 восстановительный потенциал H2 составляет минус 414 милливольт. Если H2 отдаст свои два электрона, от него останется два протона, 2H+. Восстановительный потенциал водорода отражает этот динамический баланс, склонность H2 терять электроны, превращаясь в H+, и склонность 2H+, захватывать электроны, образуя H2. Если бы CO2 приобрел эти электроны, он превратился бы в формиат. Но восстановительный потенциал формиата равен минус 430 милливольт. Это означает, что он склонен отдавать электроны на H+, с образованием H2 и CO2. Фактически, это обратная реакция. Формальдегид и того хуже. Его восстановительный потенциал примерно равен минус 580 милливольтам. Он крайне неохотно удерживает собственные электроны и с легкостью отдаст их протонам с образованием H2. Таким образом, если рассматривать реакцию при pH равном 7, Вехтерсхойзер прав. H2 никоим образом не сможет восстановить CO2. На самом деле, чуть-чуть может. Просто равновесие реакции будет сдвинуто в сторону CO2 и водорода. Равновесная концентрация муравьиной кислоты будет примерно в 1000 раз ниже, чем CO2. Но некоторые бактерии и археи живут именно благодаря этой реакции, а значит, она возможна. Мы подробно рассмотрим, как они это делают в следующей главе. А сейчас все, что нам нужно знать, что бактерии, живущие на H2 и CO2, могут расти, лишь получая энергию за счет трансмембранного протонного градиента. Это и есть ключ. Восстановительный потенциал молекулы часто зависит от pH, иначе говоря, от концентрации протонов. Причина достаточно проста. При переносе электрона переносится и отрицательный заряд. Если молекула, которая восстанавливается, может принять еще и протон, продукт получается более стабильным, потому что положительный заряд протона компенсирует отрицательный заряд электрона. Чем больше протонов доступно для компенсации заряда, тем проще осуществить перенос электрона. веществу становится легче принять пару электронов. Действительно, восстановительный потенциал повышается при закислении среды примерно на 59 мВ с каждой единицей pH. Чем кислее раствор, тем проще передать электроны на CO2 и получить формиат или формальдегид. К сожалению, то же самое относится и к водороду. Чем раствор кислее, тем проще перенести электроны на протоны с образованием водорода, H2. И если просто изменить pH, это не возымеет эффекта. Восстановить CO2 при помощи H2 по-прежнему будет невозможно. А теперь подумайте о протонном трансмембранном градиенте. Концентрация протонов, кислотность, по разные стороны мембраны различается. Точно такое же различие наблюдается в щелочных источниках. Щелочные гидротермальные потоки держат путь через лабиринт микропор. Сквозь них же течет слабокислая океанская вода. В некоторых местах потоки соприкасаются. При этом океанская вода, насыщенная CO2, отделяется от щелочных потоков тонкой неорганической стенкой, содержащей ферромесс-минералы с полупроводниковыми свойствами. Восстановительный потенциал H2 в щелочных условиях становится ниже. Водород в такой среде отчаянно желает отринуть свои электроны, а оставшийся после этого H+, может спариться с OH- в щелочных потоках, порождая стабильную воду. При pH равном 10, восстановительный потенциал H2 равен минус 584 мВ. Это сильный восстановитель. А при pH равном 6, восстановительный потенциал для формиата равен минус 370 мВ. Для формальдегида он равен минус 520 мВ. Иными словами, при такой разнице водороду довольно легко восстановить CO2 с образованием формальдегида. По Лейну органика накапливалась на кислой стороне древней мембраны, и эта кислая сторона должна была дать начало клеткам. Однако современные клетки откачивают протоны через мембрану наружу, то есть пытаются поддержать внутреннюю среду более щелочной, чем наружная. Выходит, что теория Лейна предсказывает клетки наизнанку по сравнению с реальными. Единственный вопрос. Как именно электроны переносятся с H2 на CO2? Дело в том, что железосерные минералы в тонких неорганических перегородках микропористых источников проводят электроны, пусть не так хорошо, как медная проволока. Теоретически, физическое строение щелочных источников могло обеспечить восстановление CO2 с водородом, в результате чего могла получиться органика. Фантастика? Но так ли это? Вот она, красота науки. Это простой вопрос, который можно проверить. Не то чтобы это было просто. Некоторое время я уже пытаюсь это сделать в лаборатории вместе с химиком Барри Херши и аспирантами Александрой Уичер и Л.М. Кампруби. На деньги фонда Леверхульм Траст мы построили настольный реактор, чтобы попробовать провести эти реакции. Осаждение в лаборатории тонких полупроводниковых стенок из сульфида железа — дело не слишком простое. Еще одна проблема. Формальдегид нестабилен, и он хочет вернуть свои электроны протонам, а при этом вновь образуется H2 и CO2. Легче это происходит в кислотной среде. Определенный pH и точная концентрация водорода критически важны. И в лаборатории, разумеется, затруднительно воспроизвести размеры настоящих источников, десятки метров в высоту, а тем более обеспечить высокое давление. Это позволяет добиться гораздо более высокой концентрации газов, например, водорода. Эксперимент прост в том смысле, что вопрос четко сформулирован и проверяем. А ответ поможет многое узнать о происхождении жизни. Нам удалось получить формиат, формальдегид и другие простые органические вещества, включая рибозу и дезоксирибозу. Автор вводит читателя в заблуждение. В статье, о которой идет речь, сообщается о получении из CO2 муравьиной кислоты и формальдегида. Причем концентрация муравьиной кислоты была в 1000 раз ниже, чем CO2, а формальдегида в миллион. Чтобы получить рибозу, Лейн и его коллеги искусственно вводили в щелочную воду высокую концентрацию формальдегида. В 100 миллионов раз выше, чем у них получалось из CO2. Даже термофорез не поможет сконцентрировать формальдегид. Его молекулы слишком малы для этого. Пока примем теорию такой, какова она есть. И предположим, что реакция пойдет именно так, как предсказано. Что произойдет? Медленный, но устойчивый синтез органических молекул. Каких именно молекул, разберем в следующей главе. Пока лишь отметим, что это предположение проверяемо. После образования органики ее концентрация будет увеличиваться в 1000 раз по сравнению с изначальной за счет термофореза, обеспечивая формирование визикул и, возможно, таких полимеров, как белки. И это предположение можно проверить в лаборатории. Первые шаги вдохновляют. Флуоресцентный краситель флуоресцеин, по размеру такой же, как нуклеотид, в нашем потоковом реакторе увеличивает свою концентрацию минимум в 5000 раз, а хинин может концентрироваться еще сильнее. Итак, что означают рассуждения о восстановительных потенциалах? Они одновременно и ограничивают спектр, и выявляют широкий диапазон условий, при которых во Вселенной могла возникнуть жизнь. Да, из-за подобных вещей ученые часто выглядят так, как будто они живут в изолированном мирке, потерявшись среди абстрактных размышлений. Может ли тот факт, что восстановительный потенциал водорода падает вместе с pH, приблизить нас к разрешению проблемы? Да, в условиях щелочных гидротермальных источников H2 будет реагировать с CO2 с образованием органических молекул. Почти в любых иных условиях этого не случится. Ранее я успел отвергнуть почти все остальные среды, которые могли обеспечить происхождение жизни. Исходя из законов термодинамики, мы установили, что для того, чтобы построить живую клетку с нуля, требуется непрерывный поток активного углерода и химической энергии, проходящей над примитивными катализаторами в системе, которая ограничивает и направляет движение потока. Лишь гидротермальные источники могут обеспечить необходимые условия. И лишь единственная их разновидность — щелочные гидротермальные источники — обладает абсолютно всеми необходимыми свойствами. Но идея щелочных источников одновременно порождает серьезную проблему и дает красивое ее решение. Серьезная проблема состоит в том, что хотя эти источники богаты водородом, водород не будет просто так вступать в реакцию с CO2 с образованием органики. А красивое решение — это физическое строение щелочных источников. Естественные протонные градиенты на тонких полупроводниковых стенках в теории могут инициировать образование органических веществ, а затем обеспечить их концентрирование. На мой взгляд, все это имеет смысл. Учтите при этом, что жизнь использует до сих пор трансмембранные протонные градиенты, чтобы обеспечивать энергией и углеродный, и энергетический метаболизм. И мне хочется стенать вместе с Джоном Арчибальдом Уиллером. О, могло ли быть иначе? Как мы все могли так долго оставаться слепы? Но давайте успокоимся. Восстановительный потенциал ограничивает и одновременно выявляет набор условий, при которых должна была возникнуть жизнь. Мы выяснили, что условия, которые в наибольшей мере способствовали бы возникновению жизни, реализуются в щелочных источниках. Что, и это все? Должны быть другие варианты? Окей, может быть. В бесконечной Вселенной возможно все. Но не все вероятно. Возникновение жизни в щелочных источниках? Вероятно. Такие источники формируются в результате химической реакции между водой и оливином, одним из самых распространенных минералов во Вселенной, главной составляющей космической пыли и аккреционных дисков, из которых формируются планеты, включая Землю. Серпентинизация оливина может происходить даже в космосе при насыщении водой космической пыли. Согласно некоторым гипотезам, когда образовалась наша планета, вода при возрастании температуры и давления дала начало океанам. Как бы то ни было, оливин и вода — одни из самых широко распространенных веществ во Вселенной. Другой необходимый компонент — газ CO2. Он входит в состав атмосферы большинства планет Солнечной системы и найден в атмосфере экзопланет. Определенный минерал — вода и газ. Вот список необходимого для жизни. Мы найдем все это почти на любой влажной каменистой планете. В соответствии с законами химии и геологии, эти вещества будут формировать теплые щелочные гидротермальные источники с протонными градиентами между тонкостенными каталитическими микропорами. Мы можем на это рассчитывать. Возможно, особенности их химии не всегда будут способствовать жизни. Этот эксперимент идет прямо сейчас на каждой из 40 миллиардов подобных Земле планет одного только Млечного Пути. Мы живем в чашке Петри вселенского масштаба. Как часто прекрасные условия дают начало жизни, зависит от того, что происходит дальше.